пало около 20 человек. Дружина Александра, в большинстве молодые дворяне, выросшие вместе с ним, со славой воротилась в Новгород. Приветствиями скупых на похвалы горожан, колокольным звоном и торжественным благодарственным молебном встретил их Новгород. Боевое крещение полководца состоялось. За мужество, проявленное в битве, народ прозвал Александра Ярославича Невским. Достойно упоминания, что от одного из соратников Александра Невского вели свой род Пушкины. Александр Сергеевич Пушкин, сам крупный историк, писал в «Моей родословной»: «Мой предок Рача» — в прозаической родословной он назван Радша — «мышцей бранной святому Невскому служил». Этой битвой началась борьба Руси за сохранение выхода к морю, столь важного для будущности русского народа. Победа предотвратила утрату берегов Финского залива и не дала прервать торговый обмен Руси с другими странами, и тем облегчила русскому народу борьбу за свержение татаро-монгольского ига. Победа над Швецией была, однако, лишь частью великого дела обороны Родины, блестящей ее страницей. Прошло немногим больше месяца, как над Новгородом и Псковом нависла новая угроза. Александру сообщили, что немецкие крестоносцы, собранные из всех крепостей Ливонии, из Одании, Дерпта, Феллина и других, а также датские рыцари из Ревеля под руководством Кнута и Абеля, сыновей короля Вальдемара II, затеяли большой поход на Русь. Как и прежде, он был подготовлен дипломатами папской курии. На него не жалели средств и сил. Привлекали и крамольных князей, и бояр. Им давали хлебные должности в Риге, а они жаловали врагам русские земли. Так беглый псковский князек Ярослав Владимирович, что с матерью обретался в Оденте, подарил дерпскому епископу ни много ни мало все псковское королевство. Возглавил поход ливонский вице-магистр Андреас фон Вельвен, так как сам ландмейстер Дитрих фон Грюнинген был отвлечен войной против латышей и литовцев. Неприятель встретил ожесточенное сопротивление русской крепости Изборска, но все же захватил ее. Когда об этом стало известно в Пскове, местные ополчения, в которые вошли все до единого боеспособные псковичи, выступило против рыцарей в Изборску. В Ливонской рифмованной хронике записано: «Жители Пскова тогда не возрадовались этому известию. Так называется город, который расположен на Руси. Там люди очень крутого нрава. Они не медлили, они собрались в поход и поскакали туда. Многие были в блестящей броне, их шлемы сияли, как стекло. С ними было много стрелков. Начался жестокий бой. Однако и псковичи были разбиты многочисленными немцами. Кто погиб, кто попал в плен. В неравном бою пал и Гаврила Гориславич, псковский воевода князя Александра». Ливонские войска подошли к Пскову, подожгли посад и целые недели осаждали город, однако взять его не сумели. Александр мог надеяться, что устоит Псков. Даже немецкий хронист, сам человек военный, считал, что псковская крепость при единстве ее защитников неприступна. Но единства на этот раз не было. Сторонники ордена среди псковских бояр существовали давно. Еще во время размирья с отцом Александра бояре-изменники заключали союз с Ригой, но затем они держались в тени. Среди них был посадник Твердила Иванкович. после поражения псковских войск